Она бросилась в кресло и разрыдалась. Ее тело содрогалось, и чтобы как-то остановить эту дрожь, Генри обхватила себя руками. «Я только хотела стать для тебя единственной», — произнесла она, задыхаясь от слез. «Вот и все». Данфорд опустился перед ней на колени, взял ее руки и припал к ним губами в благоговейном поцелуе. «Генри, плутовка моя любимая, ты одна нужна мне, ты одна. Я даже не взглянул ни на кого с тех пор, как познакомился с тобой». Она сквозь слезы смотрела на него. «Я не знаю, что тебе показалось в Лондоне», — продолжал он. «Наверное, это было той ночью, когда я сообщил Кристине, что ей придется найти другого покровителя». «Но ты пробыл там так долго!» «Генри, я не изменял тебе!» Он сжал ее руки. «Ты должна верить мне! Я люблю тебя!» Она видела, как его карие глаза стали влажными, и ужаснулась своим словам, сказанным сгоряча. Генри порывисто встала с кресла. «О, Боже! Что я наделала? Что я наделала?» Данфорд увидел, как она побледнела. «Генри!» — испуганно позвал он. «Что я наделала?» Ее голос становился все громче и громче. «О, Боже мой!» Она выскочила из комнаты. Данфорд был не совсем одет, чтобы броситься вслед за ней. Сбежав по ступенькам вниз, Генри оказалась во дворе. Стоял густой туман. Ей хотелось уйти подальше от дома, и она все шла и шла, не останавливаясь, пока деревья не обступили ее. Здесь ее никто не услышит. Опустившись на влажную землю, Генри дала волю слезам. Счастье было так возможно, но она все испортила недоверием и ложью. Он не сможет простить ее. Она не сможет простить себя. 4 часа спустя Данфорд готов был рвать на себе волосы. Где же она? Он решил не посылать слуг на поиски. Генри хорошо знала эти места, и с ней не должно было произойти ничего плохого. Начался дождь, а она все не возвращалась. 30 минут. Он даст ей еще 30 минут. Сердце его едва не разорвалось, когда он увидел отчаяние на ее лице. Никогда раньше он не видел такой тоски и горя. Почему их брак того и гляди развалится? Он любит ее. А теперь выяснилось, что и она отвечает ему взаимностью. Он не находил ответов на многие вопросы, а единственный человек, который мог помочь ему в этом, был неизвестно где. Генри брела к дому, как во сне. Дождь хлестал по лицу, но она, казалось, не замечала этого. Глядя прямо перед собой, девушка повторяла про себя: «Я должна все объяснить ему, должна». Она проплакала под деревом несколько часов, пока не кончились слезы. А затем, когда ей стало легче дышать, подумала, что следует еще раз попытаться начать все сначала. Ведь люди должны учиться на своих ошибках и продолжать жить. Генри твердо решила поговорить с мужем. Едва она поднялась по ступенькам и взялась за ручку, как дверь распахнулась. Данфорд. Его брови были сведены, на щеках играл румянец, на шее часто пульсировала вена, и его рубашка была неправильно застегнута. Он бесцеремонно затащил ее в холл. «Известно ли тебе, что я пережил за последние часы?» — накинулся он на нее. Она молча покачала головой. Он начал перечислять по пальцам. «Ров!» — выпалил он. «Ты могла упасть в ров. Нет, Не говори, что ты прекрасно знаешь окрестности. Ты все равно могла упасть в ров. На тебя могли напасть дикие звери. Тебя могло придавить деревом, потому что началась буря.